120. Матерь Агни-йоги. Владыка говорит: «Я с вами всегда». Плотная очевидность яро опровергает это утверждение. Чему же верить? Словам Владыки или тому, что перед глазами? Пока не научитесь верить вопреки очевидности, не станете учениками